Глава 18. Уже идет похолодание. Черт, еще немного и наступит зима. Ума шумно выдохнула и отпила немного чая, морщась от ветра, который резкими дуновениями растрепывал волосы и покалывал кожу. Больше люблю тепло. Уже приближался вечер, и мы с ней сидели на ступеньках около запасного выхода. В самом убежище гремела очередная вечеринка, но тут было сравнительно тихо. Разве что немного дальше компания парней возилась с машинами, попутно с этим смеясь и согреваясь алкоголем. Я посмотрела на них и сдвинула брови на переносице. «Слушай, а где Лиам? Ты его не видела?» — спросила у Умы. В последнее время я постоянно искала отца взглядом, но не видела его. И вот сейчас, осмотревшись, поняла, что раньше тут было полно парней с его района. Но, кажется, они тоже куда-то пропали. «Так он уехал к себе?» — ответила Ума, сильнее кутаясь в свою кофту и вновь отпивая чай. «Еще позавчера!» «Уехал?» Я широко раскрыла глаза и сделала настолько резкий вдох, что поперхнулась холодным воздухом и закашлялась. К счастью, не сильно. «Ну да, он же не собирался тут жить!» «Просто приехал по делам». «А он часто так приезжает?» «Я даже не знаю». Ума задумалась. «Но точно не каждый день и не каждую неделю». Опустив голову, я мысленно чертыхнулась. Лиам был единственным хорошим, что я увидела в перемещении в прошлое. Надеялась, что смогу хотя бы издалека незаметно наблюдать за ним и таким образом узнаю отца лучше. Но... А если я завтра уже вернусь в свое время? Я надеялась на то, что это могло произойти в любой момент, и ждала перемещения как ничто другое. Мечтала о нем, но уже теперь боялась, что больше никогда не увижу Лиама. «Пойдем!» — Ума встала со ступенек. «Уже очень холодно. Замерзнем, если продолжим тут сидеть». Я кивнула и пошла за девушкой. Около лестницы мы еще ненадолго остановились и, обговорив планы на завтрашний день, разошлись. Когда я вошла в спальню, увидела, что Райт уже был тут. Он как раз вышел из ванной и окинул меня взглядом. Им обжег, а я, нахмурившись, тоже посмотрела на Матса. Его черные волосы были растрепанными, и Райт опять был весь в крови, но точно не в своей. «Ты что-то потерял?» Спросила, почему-то решив, что Матс что-то искал в спальне. Во всяком случае, мне так показалось, когда я вошла сюда. «И что с тобой? Ты опять кому-то зубы выбивал?» «Где ты была?» Райт достал из кармана мятую пачку с сигаретами и подкурил ее. Сделал глубокую затяжку. «С подругой разговаривала». Райт сжал в пальцах сигарету и немного убрал ее в сторону, после чего сделал глубокий вдох носом. А я почему-то подумала про то, что только что сидела на улице, и ветер там действительно бушевал. Уносил мой запах, и Райт навряд ли мог его почувствовать. Даже до сих пор от меня исходила морозная свежесть вечера. Не знаю, почему подумала об этом. Просто предположила, что это прямо идеальный вариант скрыться от Альфы. «Так ты что-то потерял? Скажи, может, я эту вещь куда-то положила?» Райт, не отрывая от меня взгляда, сделал еще затяжку, после чего выдохнул рваное облако дыма и потушил сигарету. Больше ничего не говоря, он пошел обратно в ванную комнату. Прошло еще совсем немного времени, и послышался звук льющейся воды. Наверное, мне все-таки показалось, что он что-то искал. Качнув головой, я пошла к шкафу и достала оттуда штаны и футболку, после чего поплелась к ванной комнате и постучала в приоткрытую дверь. «Я тебе одежду принесла». Некоторое время я не слышала ничего, кроме звука льющейся воды. Может, Матс меня не услышал? Я уже хотела повторить свои слова, но через несколько бесконечно долгих секунд Райт ответил. «Занеси». Я немного помялась, так как не особо хотела заходить в ванную, но сама же решила принести одежду. Какого черта я вообще это делаю? Первой мыслью было то, что я просто не хотела, чтобы Матс опять переодевался при мне. Но разве лучше зайти в комнату, где он сейчас голый? Однако глупый и нелогичный поступок с моей стороны. Хотя, когда дело касалось Райта, логика какого-то черта отключалась. Еще немного потоптавшись на месте, я прикусила губу и все-таки толкнула дверь. Но перед этим опустила взгляд, всем своим видом говоря: «О боже, какой же красивый порог! А вот эта плитка на полу вообще великолепна! Никогда такой не видела, поэтому, пожалуй, рассмотрю ее повнимательней». Я почувствовала на себе пристальный взгляд Райта, и щек какого-то черта коснулся румянец. Пытаясь его скрыть, я еще сильнее опустила голову, после чего положила одежду на стиральную машину и быстрым шагом вышла. Почему-то еще некоторое время расхаживала по комнате, и то и дело прикасалась ладонями к горящим щекам. Но услышав, что Райт уже выключил воду, села в кресло и взяла планшет. Мысли путались, и я попыталась сосредоточить их на чем-то определенном, поэтому просто открыла одну из последних статей. Прошло еще немного времени, и Матс вышел в спальню. Одетый, это радовало. Но, посмотрев на его ладони, я нахмурилась. Костяшки были разбиты и немного кровоточили. Некоторое время я сомневалась, пытаясь убедить себя в том, что это не мое дело. Но в итоге шумно выдохнула и пошла за медикаментами, которые купила в аптеке. Прихватив их, подошла к Матсу. В этот момент он стоял около окна и курил. Когда я взяла его ладонь в свою, он тоже ничего не сказал, но вопросительно приподнял бровь, а я также, не произнеся ни слова, начала обрабатывать его костяшки. Сначала одну руку, а потом, когда я с ней закончила, Райт хоть и хмурился, но стиснул в зубах сигарету и дал мне вторую ладонь. Какая же она у него огромная. Казалось, что в два раза больше моей. Шершавая и грубая, но, несмотря на это, приятная на ощупь. Против воли в сознании всплыли рваные воспоминания о том, как ладони Матса прикасались ко мне. Даже странно, что его руки могут вызывать такие ощущения, от которых сейчас щеки начало еще сильнее покалывать. В комнате было тихо, но так отчетливо чувствовалось то, что воздух стал горячее и, прикасаясь к коже, сначала просто согревал, а потом опалял, словно по телу скользнули языки пламени. Обработав последнюю костяшку, я хотела отпустить руку Райта. Но он, обернув ее в своей ладони, сжал мою, которая тут же полыхнула миллиардом электрических разрядов. Сердце забилось так, словно в последний раз. Быстро и безумно. А дыхание почему-то сбилось. И в этот момент, подняв голову, я посмотрела на Райта. Встретилась с ним взглядом. Я физически ощущала те искры, которые вспыхнули на коже при нашем зрительном контакте. Они, подобно урагану, растрепали сознание и уняли все мысли. Буквально уничтожили их. В голове полная пустота. И только его глаза напротив моих. Больше ничего не существовало. Ни мира, ни дыхания, ни сердцебиения. Все замерло. И мы в том числе. Лишь ладонь Райта еще сильнее сжала мою. Так, что она заныла, и я уловила движение Матса. Он наклонился, и я, словно сама не своя, не сразу поняла, что он собирается сделать. Но когда его губы почти коснулись моих, я вспомнила слова Матса, которые сейчас вонзились в мою голову, подобно острию ножа. «У тебя рот, чтобы член в него вставлять, а не целовать». Все внутри обожгло кислотой, и я резко отвернулась, из-за чего губы Райта так и не коснулись моих. Они лишь мазнули по моей щеке. Те слова Матса раз за разом звучали в сознании, повторялись и становились громче, из-за чего я стиснула зубы и попыталась отстраниться, но он не выпустил мою ладонь и вновь притянул к себе. А я уперлась в его торс и на Матса посмотрела зло. Он рыкнул и оскалился. Положил ладонь мне на шею сзади и притянул к себе. Но когда его губы вновь почти коснулись моих, внутри все обожгло. И я, замахнувшись, влепила Райту пощечину. Сильную. Так, что мою ладонь обожгло болью. «Не смей!» — сказала сквозь плотно сжатые зубы. «Я не хочу, чтобы ты меня целовал, и ты пообещал этого не делать!» Взгляд Матса мгновенно помрачнел. Но еще некоторое время он неотрывно смотрел на меня и по-прежнему сжимал мою ладонь в своей. Вот только уже в следующее мгновение отпустил ее, и я наконец-то смогла отойти. Сделала это быстро, Словно находиться рядом с Райтом было невыносимо. По сути, так и было. Слишком быстро било сердце. Практически до боли. Я пошла к кровати и взяла свой планшет, но не знала, что делать. Навряд ли в этот момент смогла бы лечь и почитать. Я вообще ничего не могла делать. Чувствовала себя так, словно меня бросили на раскаленную сковороду, и находиться на ней спокойно практически невозможно. Краем глаза я заметила, что Райт отвернулся к окну. На меня он больше не смотрел, но, делая глубокие вдохи через рот, достал сигареты и подкурил одну. Я стиснула зубы и пошла в ванную комнату. Закрылась там и включила воду, делая вид, что решила принять душ. Но на самом деле села на пол и включила планшет, после чего начала уже в сотый раз просматривать статьи про истинность. Черт, как ее разорвать? Как? Я долго просидела в ванной комнате, просматривала статьи и кусала губы, растрепывала волосы и то и дело закрывала глаза. Но, кажется, успокоилась. Правда, до сих пор не понимала, почему Райт решил поцеловать меня. Захотел забрать единственное, что я решила оставить нетронутое им. Он же ясно дал понять, что целовать меня не намерен. Но вот просто, как показатель того, что он может взять все, что захочет, для этого он все же мог это сделать. Я качнула головой и прогнала эти мысли. Не получилось, и они опять продолжили меня грызть. Но когда я вернулась в спальню, увидела, что Райта, к счастью, тут больше не было. Он куда-то ушел. Я упала на кровать и закрыла глаза. Уже была глубокая ночь, но заснуть я не могла. Сердце все так же билось быстро и мысли разбрасывало в сторону. Но это послужило лишь тому, что я дала себе подзатыльник. Но вот какого черта я так отреагировала на то, что Райт хотел меня поцеловать? Я этого не хотела. Но нужно было просто спокойно сказать «нет». Мне не нравилось то, что действия Матса вызывали во мне столько эмоций. Причем самых разных. Я не заметила того, как заснула. Но проснувшись, поняла, что Матса все еще не было в комнате. Но сделав глубокий вдох, я уловила остатки его запаха. Значит, он все же заходил в спальню, но опять ушел. Я перевернулась и, вставая с кровати, увидела на полу свой планшет. Засыпала с ним в обнимку и, видно, ночью выронила, из-за чего сейчас широко раскрыла глаза и быстро подняла настолько дорогую для меня вещь. Боялась, что разбила. Но, к счастью, с планшетом все было хорошо. Я начала день с того, что пообещала себе держать свои эмоции под контролем, и вроде как у меня получалось. Вот только я не видела Матса. Только вечером от Умы узнала, что Райт сейчас, судя по всему, в своем клубе. Мне на это было плевать. Но услышав, что там также, скорее всего, Лиам, я тут же оживилась и пошла искать Калина. «Привет», — сказала парню, подойдя к нему во дворе. «Я слышала, что Райт сейчас в клубе. Можешь, пожалуйста, отвезти меня туда?» «Матс, дал на это добро?» Калин сдвинул брови на переносице. «А это может быть запрещено для меня?» «Нет, но лучше для начала поговори с ним». «У меня нет его номера», — сказала, подумав, что, наверное, это странно, но у меня как-то не возникало желания созваниваться с Райтом. Парень еще сильнее нахмурился и сам решил позвонить Матсу, но тот не отвечал. Мог просто не слышать, а я продолжала упрашивать. «Хорошо, отвезу». В итоге Калин согласился. По его виду было понятно, что он надеялся, что ему за это не влетит. Но, наверное, чувствуя передо мной вину за тот случай с подвалом, он решил исполнить мою просьбу. Я поблагодарила и мгновенно побежала собираться. Уже будучи в спальне, из шкафа достала свою розовую толстовку. Покупала ее на выход, но потом поняла, что мне тут и выходить-то было некуда. Но нет, вот появился случай красиво приодеться. Если так можно было назвать розовую толстовку, серые джинсы и белые кеды, которые я до этого тоже не надевала. Во всяком случае, мне эта одежда нравилась. Доставая свою толстовку из шкафа, я задела еще одну вешалку, и на пол упала та толстовка, которую я ранее купила Райту. Я так и не рассказала ему про нее, и Матс сам ее не увидел. А сейчас, взяв ее в руки, я заметила, что в магазине забыли с рукава снять магнит. Я начала его дергать, но снять не смогла. Когда в дверь постучали, я все так же, возясь с магнитом, пошла ее открывать. «Ты уже собралась?» — спросил Калин. «Нет, но мне много времени не нужно. Слушай, я купила Райту толстовку, но в магазине не сняли магнит. С этим можно что-то сделать? Или лучше поехать в магазин, чтобы эту штуку убрали?» Калин забрал толстовку и посмотрел на магнит. Сказал, что попытается с ним что-то сделать, после чего ушел. Я же вернулась в спальню и начала переодеваться. Как раз к тому времени, когда я полностью собралась, Калин вернулся и отдал мне толстовку. Он смог снять с нее магнит. Но поскольку Калин меня поторапливал, я просто бросила толстовку на кровать, после чего вышла из спальни. Я еще ни разу не была в ночном клубе и даже немного волновалась. Было интересно, что и как там.